Мы начинаем очередной урок Зохар 152. На странице Куф Юд Алеф 111. Текст самого Зохара от Каф Зайн. Ту. Ма рав туфха, аха аглив раза де хохмата, вехоль разин ит калилу де... Следующая страница. Хоха, ма, двоеточие, кама де итмар, точка. Рав, двоеточие, да и лана, рав витакив. Точка. Бегиндеид Илана Ахра Зутамины. Веда гу рав. Ве айле барум ракиен. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам. Левая колонка. Ссылка буквы Куф Зайн. 107. Ту ма ров выхуле. Двоеточие. В од. Ешли фареш. Ма рав туфха. Более того, Вот, в принципе, означает «еще», но «ту» – это то, что добавляется. Более того, «ешлы фареш ма рав туфха» – необходимо пояснить слова «ма рав туфха» из Писания. «Ма рав туфха» – как велико твое добро. Или «ма». Велико твое добро. Имя Ма, как мы учили. Точка. Шеканны хэкак сода хохма. Вехоля содот нихлалу кан. Точка. Шеканны хэкак, что здесь выгравирован секрет или суть хохма. Вехоля содот и все основания, все секреты здесь содержатся. Точка. Кима пирушок моша ламадну. Ибо первое слово из этого стиха ма рав туфха, ма. И значение означает то, что так, как мы учили, выше он дает в скобках выше, от ют тет. Точка. Рав. Зегу Илана Рав Вахазак. Слово Рав. Это Илан Рав Вахазак. Это древо. Большое и крепкое. И он добавляет нам шигу заир анпин, что это заир анпин. Точка. Мишум шиеш илан ахер акатан мимену. Айну амалхут. Везе заир анпин гурав. Мишум шиеш илан ахер, так как есть и другое древо. Меньше его. Дайну амалхут, то есть малхут. А это, я, который рав, а это Зеиранпин, и он рав, и он большой, великий, великое древо. Умывио барум аракиим. И он ведет высоту небосвода. Что такое высота небосвода? Все он нам объясняет. Никаких символик нет в Зогаре. Это все места на древе жизни. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Точка. Шеносеф. Ализе. Шебеер. Это катува. Аласагад. Хамохин. Дегар. Еш от легавин. Гакатува. Киво. Ниршама пнимию да хохма. Выхоля содот. Нихлалу бапасук асе. Двоеточие. Раза ды хохмата. Море аль зивук атик. Еще одно предложение. Выхоль разин море аль гмар клаль атику. Шеносеф альзе шебиер это катув, что в дополнение к тому, что он Зогар объяснил стих Писания в аспекте постижения Мохин Дегар, необходимо еще понять Писание, стих Писания, что в нем записано, выгравировано пнимиюта хохма, внутренняя часть, внутренняя сторона хохмы, внутренняя хохма, внутренность хохмы, лучше сказать. Выхоля содот и все основы, и все сути, все секреты включены в этот пасук, в этот стих. Двоеточие. Раза ды хохмата. И Зогар говорит, это выражение раза ды хохмата. Секрет или суть хохмы. Что это означает? Раза ды хохмата. Это многократно будем встречать в Зогаре. Поэтому важно эти понятия заучить, учить и сопоставлять их с тем, что они означают. Раза де хохмата, суть или секрет хохмы. Море аль зивук атик, это учит а или учит о, или ссылается, указывает, еще лучше, указывает на зивук атика. Выхоль разин, а выражение Зогара выхоль разин, и все, а все секреты. Море альгмар клаля тикун указывает на окончание общего исправления. Следующий абзац. Ма кама де итмар. Рав да илана рав итакив. Ма айну альматата. Кмо де итмар. Следующая страница. Куф ют бет. Асулам правая колонка. Ле эль. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Ма. Вот это первое слово ма, которое мы встречали. Ма рав туфха. Ма. Кама де итмар, как мы учили уже. Как мы это учили. Рав. Слово рав. Да, илана, рав и такив. Это древо большое и крепкое. Ма. На иврите гайну альма тата. Здесь он переводит уже не дословно, а поясняет сразу. Потому что уже дословно он переводил. Ма, гайну, ма, то есть, что это означает? Альма тата, нижний мир. Кама де итмар, как мы учили. Следующая страница, как мы учили выше. в оте, в скобках на следующей странице, в оте от хет в восьмом оте. Рава море, алилана равы такив. Айну. Зе иранбин, бает албашатола парцув аба, выникра аз илана рав. Альшема хохма, выникра такив. Мифхинато, мифхинат отсмо. Амнам баэт шизаиран пин бимикому отсмо. Никра илана стам. Точка. Рав, слово рав. В этом сочетании море указывает на, то есть на значение, имеет значение. Илана рав и таких. Древо большое и крепкое. Айну, то есть заеранпин, баэтал башатолы парцов аб. Смотри, во время его одевания на парцов аб. И тогда он называется Илана Рав. Тогда он называется великое древо. Большое великое древо. Альшема Хохма по имени Хохмы. И он одевается на Хохму. И называется Такив. Кроме того, он называется Такив, крепкое. А Такив называется Мифхинат Ацмо из своего собственного аспекта. Амнам Баэчу Заиран Пин Мимакому Ацмо. Однако во время, когда Заиран Пин на своем собственном месте находится, не край Илана Стам, называется он просто древо. Пен, точка. Это то, что мы изучаем, древо жизни. Это и есть Заиран Пин. Везе Шомер, Багинды Ит Илана Ахразутамины, Шу Амалхут, Аникрет Гамкен Илан. Везе Шомер – это то, что он, Зогар, говорит. Багинда и Тилана Ахра, ибо так как есть и друг другое древо, Зутамине – меньше его. Шигу Амалхут – что это Малхут, который называется также Илан – древо. Точка. Ведагу Рав. Укаше мальбиш лекомат абникра рав. Ве айле барум ракиин. А аб меви это заиран пин лерум ракиин. О, внимательно смотри, что он говорит. Да, гу рав, а вот этот заиран пин, он рав, он великое древо. Укаше мальбиш лекомат абникра рав. И он поясняет нам. И когда он одевается на уровень парцува аб, уровень хохмы, то называется, тогда он называется, заеранпин называется рав. Великий, великое древо. Ваайле, и вот он, аб, парцув аб, на который он одевается, это, как Зогар говорит, что он вводит его, вводит Заиран Пин, Барум Раки, ввысь небосводов, на высоту, высоту, на ввысь небосводов. И вот он объясняет нам, Ааб мы вед Заиран Пин, Барум Раки, Аб, парцов Аб, приводит Заиран Пин к выси небосвода. Что значит? Когда он одевается на него, то он получает от этого аба, и поэтому он его и поднимает его туда. Кирумья де аба. Маты ада кетер аникра рум ракия. Киха аба мальбиш аль парцува кетер. А, и он нам поясняет это. Керумья, ибо высота Аба маты достигает кетера, который называется Румракиим, высота небосводов, высь небосводов. Я Аб, мальбиш аль парцув акетер, ибо Аб одевается на парцув кетера. 12-я строчка после точки. В Алькен. А Аб малецаиранпиин лерумракиим. И поэтому Аб поднимает заиранпин к выси небосводов. Я вижу здесь в 13-й строчке это слово ракиин вместо второго реш, там должно быть, по-моему, реш стоит, должно быть айн, ракиин, буква айн. Поднимаемся на этой странице вверх, ввысь, на строчку третью Зогара. И там читаем новый от. От Куф Хет. 108. Туфха да ор дейд бары байома кадма. Смотри, как Зогар подходит скрупулезно к каждому слову из стихов Писания. Также мы должны выработать в себе вот эту предельную точность в понимании слов Святого Писания. Там заключены все секреты существования, секреты единения, приходу к единению с Высшим. Третья строчка. Туфха. От куфхет. Туфха. Твое добро. Двоеточие. Да ор дейдбаре байома кадма. Я не перевожу сам текст Зогара. Это твоя работа, чтобы его сопоставлять с ивритским переводом и русским. И сделать русский перевод. И с русским переводом. Орда и бары байома кадма. Точка. Ашарцафанта лареха. Двоеточие. Багинды ганисны. Лецадике багу альма. Точка. Паальта. Да. Ган Эден Илаа. Дихтива Махон Лешевтеха Паальта Ашем. Ведагу. Паальта Лехосин Бах. Прекрасно вот здесь цитирует несколько стихов из Святого Писания. Их можно обратно найти. Их можно найти в Сидуре, в молитвеннике. И каждый день говорят эти слова, и в субботу говорят эти слова. Ну, просто открывают рты и ничего не понимают. И смотри, как это он объясняет. Это великое, великое объяснение. И вот тогда лишь начинает эта Тора помогать. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Куф, Хет, 108. Туфха. Да ор выхуле. Там должно быть двоеточие. Не стоит двоеточие там. Туфха гу га ор шеневра байома ришон шель масе брешит. Точка. Слово туфха. Твое добро. Что это такое? Это твое добро. Как можно читать эти стихи, когда, если не понимаешь, Что за добро? Какое добро? Твое добро. О, Аор, это свет, который был создан в первый день Шельмасе Брейшит, первый день деяния творения. А Шерцафанталер Еха, Айну, Бишвиль, Шиганзо, Лацадиким, Леолам Гау. Дальше другой есть. Дальше там говорит в этом стихе «Ашерцафанталерьеха», который ты спрятал для твоих любимых. Каждое слово здесь важно, что такое, и что такое добро твое, и что такое твои любимые. «Гайну», то есть «бишвильше гонцо», то есть ради того, чтобы он спрятал, чтобы спрятал его для праведников Леолам Гагу, к тому миру, для того мира. Точка. Паальта Зеуган Эйден Гельон. Шекатув Махон Лишевтеха Паальта Аше. Дальше там есть слово Паальта. Ты сделал, ты произвел, Ашем. Что это означает, Паальта, ты сделал? Зеу ган эйден айльон. Вот это высший рай. Шекатув, ибо написано. И еще другой стих, там написано. Махон лешевтеха, Паальта, Ашем. Жилище для своего пребывания сделал, произвел Авая. Везеу паальта лехосинбах. И это еще другой стих. Опять же, берут стих, в котором тоже слово используется. Паальта лехосин, лехосинбах. Ты сделал, ты произвел для уповающих на тебя. Дословно, уповающих в тебе. Да, по-русски говорят, уповающих на, как будто бы на что-то вне человека. Это нет. На святом языке уповает в тебе, уповающих в тебе. 20. Пируш, пояснение. Аорша не в рабоем решен. У аор шая адам решен. Софебо мисофа улам в ад софо. Точка. А ошень в рабоем решен, свет, который был создан в первый день творения. Гу аор – это свет. Шагая адам, в котором, дословно, в котором первый человек видел от одного конца мира до другого. 22-я после точки. Вегу сод гейпамим органев анемарим байом решоды массе брешит. Это суть пять раз применяется слово ор. О котором говорится в первый день деяния творения. Если посмотришь, там 5 раз используется это слово «ор». Лацадикей багагу альма айну ба альма де аты ки аор гасе нигназе ба исот дуот Шагем цадик вецедек шель аба вима, а не краим альма де аты. Бейлу цадик вецедек не краим ереха. Альшем коах агнизо шебахем, Умехем левая колонка. Миткабель гаоргазе эль ацадиким. Теперь смотри, как он нам говорит, эта цепочка, как передается это все. Свет, как передается. Лыцадики, который дается, пусть спрятан, да, мы говорим, этот свет был с первого дня творения, был спрятан для праведников в том мире. Ай, ну, то есть, баальма де ады, то есть, в мире, который придет. Что это означает? Киаоргазе, ибо этот свет, нигназ бы есодот, он спрятан в есодот. Два есода есть, есод аба и есод има, которые цадик и цедек, которые цадик, это его есод, и цедек, это ее есод, и абы и имы, соответственно, которые называются Альма де Аты, который называется мир грядущий, говоря так, а мы дословно мир, который приходит, который придет. Который приходит, даже можно сказать. Какой-то грядущий мир, какой-то фантазии, как это они все это в своих религиях, все это представление имеют, примитивные. Ты видишь, что это означает на древе жизни? Больше нет ничего. Ваэлу цадик вы цедек некраим рьеха, иреха. И вот эти цадик и цедек, вот эти есод, Аба и Исод Има называются Иреха твоим Иреха, то есть тем для тех, кто боятся тебя, Творца. То есть они, вот это и есть Исодот, Исод Аба и Исод Има. В том стихе, который мы учили, Иреха, которые страш боятся тебя. Альшем, это из-за Коага гнезошева, это из-за силы упрятания, что при силы прятания, что в них. Умегем, и от них левая колонка Миткабель, свет, этот свет получается праведниками. То есть праведники его получают. Точка. Пальта да ган эден илаа. И вот Зогар говорит, пальта, это слово пальта, ты сделал, ты произвел. Творец, значит. Да, Ган Эйден Ила – это высший Ган Эйден, высший рай. Вот теперь смотри, как мы четко будем знать, что мы учим, где находится рай, что такое рай. Ничего другого нет, как древо жизни, на котором все силы мироздания даны. И которые, что мы изучаем, больше ничего нет. А все это, что они думают о рае, какие-то вещи, какие-то дикие все представления народов, все примитив, это все произвольные вещи. Двоеточие. Кимикодем лахен катув ашер цафанта. Шапирошо шагамохин баим балавуш якарды цадик вецедик шибагнизу. Мехусим баэйлу алевушим. Кимикодем лахен, ибо до этого написано ашер цафанта, который ты спрятал. Шапирошо, что это означает? Шамохин Баим, смотри внимательно, что значит, что ты спрятал этот свет? Это означает, что Мохин приходит в дорогом одеянии цадика и цедека в сокрытии. Мехусим, ваилу левушим, то есть покрытые этими одеяниями. Векан катув пальта, шамашмаут ги пеула глуя, блига кисуй гамур, умивири ями катув махон лешевтеха пальта ашем. Дайну, пеула шлейма углуя. А здесь, то есть в этом, во втором стихе, в котором также это слово используется паальта, а здесь написано паальта, ты сделал, произвел. Шамашмаут, что значение этого пыула глуя, действие открытое. Блига кисуй гамур, без сказанного покрытия. Умывирия, и он приводит доказательства из стиха, этого второго стиха, как махон лешевтеха паальташа, жилище для, для твоего пребывания сделал Ашем, то есть, можно сказать, жилище для своего пребывания сделал Авая. Дагайну, то есть пыла шлейма углуя, то есть деяние, действие, деяние полное и открытое. Выдараш кипальта, неймар аль ган эйден гайльон, шигу нифаль ваяца, миклалелю амохина кодмим бакатув, анугагим бахоль шиде альфишни. И он поясняет, что паальта, слово паальта, и ты сделал, ты произвел, сказано о высшем рае, что он был произведен и вышел из общности этих мохин, предваряющих мохин. В стихе, которые имеют место во всех, на протяжении всех 6000 лет. В Ихе Шиура Катув Марафтув Хашер Цафантелар Еха Шеба Мохин Дехлаль Шиты Альфишни Ашерколь Эйлупа Альта Аль-Едей Азивука Гадоль де Атик Йоми. Лехосим бах, ше мимохин эйлу ниф аль в яца ган эйден айльон. Шешам шуим цадиким гмурим ахосим боит барах. Вагайну отан анишамот дебеньяху бен его яда вихадуме. Шезоход лекапель миазивуга гадоль де атик, а мы купац, миколь эйла амохин дешите альфы шни. Выехеш юр, и тогда и будет, дословно, и будет размер стиха, то есть понимание стиха будет следующим. Марафту вха и стиха следующего. Марафту вха шерца фанталарьеха. Навело и снова приводит здесь. Как велико твое добро, которое ты спрятал для твоих любимых. Шахема мохин, что это мохин общности 6000 лет. То есть все, что собирается с мохин, от мохин, мохин в течение 6000 лет. А Шерколь Эйло, что все эти, я мохин, паальта ты сделал, творец, ты сделал. Алидей, каким образом? Алидей азивуга гадоль, посредством великого зевуга Атика Йомина. Лехосим Бог Бах для уповающих в тебе. Что это значит? Шамимохин Эйну, что от этих мохин производится и выходит высший рай. Выходит, значит, возникает. Шишам шуим цадиким мурим, что там, где что там, и там покоятся полные праведники. Ахосим бо идбарах, которые уповают на, в нем благословенно. Вайну, то есть отана нишамот, поясняй далее, смотри, еще пояснение. То есть, кто они такие, эти полные праведники? То есть, те души, Беньягу бен Йехояда и так и тому подобное. То есть, очень особые души. Шизоход, которые удостоились получить Миазивуга Гадольда Атик. От великого зевуга Атика, собирающего из всех этих мохин, собирающего все эти мохин 6000 лет творения. Как сказано выше. Выда. Там стоит точка, надо ее убрать. Можно запятую поставить. 20-я строчка. Выда. Шамаком Менухатан Шене Шамот Никра Ган Эйден. И вот теперь внимательно. Каждое слово, смотри, сколько он дает там пояснений. Разве требуется что-то от меня вам узнать теперь больше? Все, что я дал, это было предварительно для того, чтобы мы могли работать с комментариями Гасулам в Зогаре и Орпними в Тес. Все. Этого достаточно. И смотри, сколько определений. Смотри, сколько определений есть в Шлаве Асулам. Одно определение на другом. Одно поясняющее другое. Даже идет зачастую в, как сказать, предложения там зачастую путанные кажутся. Но потому что он старался, хотел дать как можно больше определений. Он давал одно предложение за другим. То есть приложение. Да? То есть в одном предложении он давал еще пояснение, поэтому запутанно казалось. Но ему было важно дать эти определения. Он давал одно определение, потом он из этого определения давал еще другое определение какому-то понятию и так далее. Так что тоже там, когда ты учишь Шлаве Асулам, надо совсем по-другому учить его. Возможно, первый раз обычно, а второй раз смотреть каждое его приложение, каждое пояснение к пояснению даже. Потому что это уже новые добавочные углубленные определения духовных понятий. Выда и знай. Шемаком манухатам, что место отдохновения душ называется Ган Эйден. Называется то, что по-русски говорят рай. Дословно Ган Эйден сад наслаждения. Выешь Ган Эйден га арец, а не кра гам кен, Ган га Эйден га тахтон, вагубхинат вак. Выешь Ган Эйден Айльон, Шигубхинат Гар, Шиль Ган Эйден. Внимательно, внимательно. Выешь Ган Эйден Аарец. И есть Ган Эйден, используя вот это понятие, а не русское понятие рай, которое поднимает куда-то в фантастические небеса. И есть Ган Эйден земной. То, что называется земной, рай совсем не где-то здесь географически на земле. Смотри внимательно, что он говорит. Есть земной рай. Или Ган-Эйден земной. Ган-Эйден Ха-Арец. Который также называется Ган-Эйден Атахтон. Нижний Ган-Эйден. И он аспект Вак. Есть Ган-Эйден Эльон. Есть высший Ган-Эйден. Который аспект, который представляет собой аспект Гар Ган-Эйдена, Гар Рая. Нет, две стадии, две как бы стадии этого рая есть высший и низший. Вахолен и Шамот шует Рагба Ган-Эйдена Тахтон. Эйла Бараше Яркей Вишаптей Олот Ле Ган-Эйдена Ильон. Вахарка хозрот лымекоман. И смотри, что получается. И выхолен и шамот, и все души, они пребывают только в нижнем Ган-Эйдене, в нижнем раю. Но барашей яркей, но в... Называется это в новолуние, да? В новолуние. И в шабаты, по субботам, они поднимаются высший Ган-Эйден, высший рай. А затем, Ахарка, Хозрот Лемикоман, а затем, когда заканчивается новолуние или суббота, они возвращаются на свои места. Это общие души подавляющего большинства душ. Но есть, конечно, особые души. Эла шиеш ехиде из гула шимекуман у багана и данэльон. Однако есть такие особые ехиде из гула, особые души, шамикумам, чье место в высшем Ган-Эйдене. Точка. То есть корни их душ, они в высшем Ган-Эйдене. Ва-ла ва-мар раби шимон, раити бней алия шеем муатим. И о них сказал Раби Шимон. Раити, он цитирует. Раити бнеи алия, я видел дословно сыновей возвышения, что они немногочисленны, а их мало. То есть вот эти особые души, как Йоада, и Рава Менуна Саба, и некоторые, и несколько еще других, вот они те, которые имеют своим корнем, имеют высший Ган-Эйден.